«Я возвращаюсь в клуб часа через два. Утрясти дело с новичками оказалось не так просто, как и предполагал, но в целом мой ответ был ясен. Мы заходим с Люком в кабинет уже за полночь, разделить долю в деньгах, закрыть добро в сейф и обговорить рабочие моменты. И только тут он решается спросить меня. «Что с тобой, Рыжий? Мы виделись днем, все было нормально, а сейчас ты сам не свой. Что-то случилось?» «Я не привык играть с другом в дешевые игры. Мы знакомы не первый день, так что юлить не имеет смысла. Да и он из тех людей, кому легче сознаться, чем соврать». «Случилось, Люк». Я опускаюсь в кресло, вытягивая перед собой ноги. «Кажется, я сегодня здорово облажался». «Нужна помощь?» Люков садится на стол, кладя рядом с собой кейс с деньгами и поднимая на меня заинтересованный взгляд. «Если туго материально, скажи, помогу. Хотя на твою лисью морду это совсем не похоже». «Если бы», — усмехаюсь я. «Ты же знаешь, деньги меня любят. В личном туго, Илюха, а здесь ты мне не помощник». Люков стягивает куртку и бросает в кресло. Потянувшись над столом, наливает в стакан воду из графина, только что принесенного официанткой. «И все-таки, бампер, скажешь, в чем проблема?» Настаивает, поднося стакан ко рту. «А вдруг?» «Ну, если только вдруг». Я чиркаю зажигалкой, подхватывая зубами сигарету. С жадностью затягиваясь дымом, щуря глаза. «В Коломбине». «В ком?» Удивляется Илья. «Рыжий, ты что, пересмотрел комедий?» И я, пожав плечом, соглашаюсь, а почему нет? «Пожалуй, да. Не поверишь, до звезд в глазах». На моей щеке до сих пор горит след от ладони девушки, и друг неохотно признает. «Заметно, судя по тому, как ты хреново выглядишь. Хорошо, хоть причина не в Пьеро». «Кто бы говорил, птицелюб?» Беззлобно огрызаюсь я, но Люков всегда умел ловить с полуслова и сейчас понимает меня правильно. «Уточни, верно ли я понял, Рыжий? Ты что, влип?» «Всерьез». Признание срывается с губ неожиданно легко, как будто давно просилось, так же, как ты со своим воробушком. «Сам поражаюсь, что так зацепило. Ты же меня знаешь». На губах друга появляется редкая улыбка. «Знаю». «Так в чем беда-печаль, парень?» Он отставляет стакан в сторону, разворачиваясь ко мне. «Не дает? Или не любит? Не поверю, что ты настолько невезуч». Издевается. «Я тоже умею скалиться». «Даже так?» «Над собой. Считает, что у нас с ней похоть. Как тебе?» Темные глаза друга смотрят с интересом. «А точно не похоть, бампер?» Я задумываюсь, глядя на медленно исчезающее у его плеча кольцо дыма. «А черт его знает, Люк. Я сегодня впервые в жизни изменил своим интересам, и все из-за нее. Этого мало, Рыжий. Когда ей больно, я чувствую себя последним мудаком. А вот это уже кое-что. А еще мне хочется, всегда хочется. Только с ней, да? Желательно часто и много. Черт, Люк, да пошел ты!» Огрызаюсь я, когда улыбка на лице друга становится шире. «Устроил, мать твою, допрос с пристрастием!» Илюха смеется, а я вбиваю сигарету в пепельницу, отворачивая кресло к окну. Встав с него, запускаю пальцы в волосы и тут же роняя ладонь к бедру, шумно выдыхая. «Я ей тоже не безразличен, уверен, только она хрен признается. Слишком памятным было наше знакомство, да еще и Карловна моя постаралась. Самооценка у девчонки равна нулю, а вот гордость зашкаливает». «Опасное сочетание, бампер. Трудно тебе придется. Но здесь я тебе и правда не помощник», — откликается Люков. «Разве что йодную сетку на синяк наложить, чтобы не отсвечивал». Когда в Люкова летит схваченный с подоконника теннисный мяч, он легко ловит его и тут же посылает мне в ответ. «Мы давно практикуем с ним подобные игры, но сейчас я беру молчаливую паузу, чтобы оборвать ее спокойным». «Ничего, справлюсь, Люк. Как прежде, я уже не хочу». «Лучше скажи, не сможешь, и я так и быть поверю в то, что Рыжего всерьез проняло». «Хорошо, не смогу. Но ты, клянусь, сам напросился». «Чёртова муха! Она залетела в комнату через открытую форточку и битый час кружит под потолком, мешая спать. Я натягиваю одеяло на голову и утыкаюсь носом в подушку, отворачиваясь к стене. «Таня, можно к тебе?» Из-за двери раздается тонкий голос Нусмумрика. «Третий раз за утро!» «Нет!» «Ну, Тань, а я кукушать хочу!» С накатившей обидой. «А дядя Андрей с мамой ушли!» «Черт! Кыш, Снусмумрик! Засолю, как гриб!» «Тань!» «Иди и ешь! Кто тебе мешает? Не маленький!» «А мне одному скучно!» «А мне нет!» Видимо, я все же озадачиваю мальчугана, потому что какое-то время он молчит, но вот снова начинает скрести в стекло. «А мама пиццу сделала. Ты любишь пиццу?» «Не конючь, Снусмумрик, все равно не выйду». «Почему?» «Потому что мне плохо, раз. Я отбрасываю одеяло и откидываю спиной на подушку, вновь отыскивая взглядом надоевшую муху. Я никого не хочу видеть, два. И три, я решила умереть от голода». «Так не бывает, ты шутишь». «Почему это?» Возмущаюсь я осторожному ответу мальчишки. «Очень даже бывает. Вот сейчас на часах час дня, а у меня уже одна рука отмерла и глаз не открывается. Еще немножко полежу, и ноги сами отвалятся». Я слышу, как дверь приоткрывается, и в тонкую щелку раздается полное трепетного ужаса и сопереживания. «По-честному?» «Спрашиваешь? Конечно. Смотри». Я пускаю в голос нотки страдания, слыша легкий топот ног, проскользнувшего в комнату мальчишки. «Видишь, склеился». Поворачиваю к ошарашенному Снусмумрику лицо, прикрыв один глаз веком и расслабив мышцы. «Намертво. Никак не открыть. Хочешь потрогать? Может быть, у тебя получится». Изумлению Снусмумрика нет предела. Я подставляю ему щеку, и он тут же тянется рукой к моему лицу, открыв рот и позабыв о дыхании в исключительной тишине. Когда почти касается века пальцами, мой глаз открывается, и мы оба с криком подскакиваем от прозвучавшего в дверь звонка, настойчиво длинного и громкого. «У твоей мамы что, нет ключа?» Я слышу, как сердце стучится о ребра. Так громко я давно не визжала. «Есть», — удивленно шепчет мальчуган. «Странно, у моего отца тоже есть». «Как думаешь, Снусмумрик?» Я тоже понижаю голос до шепота. «Кто бы это мог быть?» «Я практически уверена, что это наша добрая соседка, тетя Жанна, как всегда заглянувшая проведать меня. Я встретила старушку ранним утром, когда приехала домой пятичасовой электричкой, выгуливающую на поводке кота, но мальчишке об этом знать совсем не обязательно. За всю жизнь она привыкла к моим причудам, а сыну Элечке будет интересно». Глаза юного пожарного распахиваются. «Бандиты? Да, Тань?» «Хуже». Я приближаю лицо к Снусмумрику, глядя в распахнутые глаза. «Тогда кто же?» Удивленно моргает он. «Настоящие зомби-дохляки!» «Точно!» «Есть пистолет?» Мальчишка с готовностью кивает. «Есть, игрушечный с пульками». «Годится, Снусмумрик. Заряжай и тащи, а я за сковородкой. Встретимся у входной двери. Полундра, к бою готовься». Мы разбегаемся по комнатам и с визгом несемся к двери. «Бедная тетя Жанна. Надеюсь, она не всыплет мне за самодеятельность, как не раз бывало в детстве, и не примет сказанное на свой счет. Но отступать уже поздно, и я громко шиплю, открывая замок, вскидывая к плечу сковороду, широко распахивая перед нами дверь. «Карамба! Руки вверх, дохляки!» На мне пижамные шорты и майка. Волосы после утреннего душа, резко перетекшего в сон, торчат во все стороны. На ногах тапки с заячьими ушами. Когда я вижу перед собой рыжего при полном параде, глянцево-свежего, с привычной ухмылкой на губах, я замираю, смешно открыв рот от изумления. Рядом у бедра щелкает пистолет Снусмумрика, и сразу же за щелчком мальчишка испуганно и робко пищит. «Ой, извините, я нечаянно». Рыжий не был бы рыжим, если бы мгновенно не проникся интонацией момента. Он хватается рукой за сердце, медленно оседает на одно колено, роняя голову к плечу. «Ох, меткий стрелок, ты меня убил!» Кажется, сейчас со Снус-Мумриком случится истерика. Мальчишка впивается кулачком в мои шорты, дергая за них, неприлично оттягивая резинку на ягодице. «Кыш к себе, Пашка! Не волнуйся, я его одна прикончу!» Бросаю за спину, спасая положение, и юный пожарный тут же с радостью скрывается в отцовской спальне, припадая глазом к смотровой щели в двери. «Вставай и не поясничай!» Командую гостю, когда мы остаемся с ним одни, а он по-прежнему остается стоять в неловкой позе коленопреклоненного Дон Кихота. Парень легко поднимается. Отряхнув джинсы, смотрит на меня удивительно спокойно после всего случившегося между нами, как будто зашел повидаться со старым другом. «Я думал, у вас игра». «Так и есть, у нас. А ты что здесь забыл?» «Мне не нужно притворяться, чтобы встретить Рыжего более чем прохладно. Мы расстались у общежития слишком злыми друг на друга, чтобы сказать на прощание хоть слово». «Да вот, приехал поговорить». Бампер внимательно пробегается по мне взглядом, останавливая его на моих ногах. «Значит, зайцы?» Задумчиво приподнимает брови. «Коломбина, кто бы мог подумать?» «Не нравится, не смотри!» «Будь я проклята, если покраснею!» «Ну почему же нравится?» Парень скалится еще шире, как будто не замечая моего тона. «Мило. Я бы даже сказал, тебе идет. Пустишь гостя?» «Еще чего, размечтался. А чайку за шиворот не налить?» Он оказался куда приветливее меня, и сейчас мы оба это понимаем, меряясь взглядами. «А если так?» Не желая отступать, бампер достает из-за спины руку, протягивая мне веточку белой сирени. «Держи, Коломбина!» — сорвал рядом с твоим домом. «Теперь пустишь? Дело есть». Внизу хлопает входная дверь, и я с ужасом узнаю отцовский шаг, знакомо чиркнувший каблуком о ступени, и вижу русую макушку, семенящую рядом с Крюковым Элечки. «С ума сошел, Артемьев! А ну быстро спрячь!» Хмуря брови, прыгаю на парня, представляя, что за картина сейчас откроется родительским глазам. Но рыжая сволочь вскидывает руку с сиренью над головой так высоко, что мне не достать. Подхватив меня под голую спину, возвращает обиженно знакомой интонацией. «Еще чего, и не подумаю». Поздно. Отец уже на площадке, а на моей талии лежит рука рыжего. И я почти стираю зубы в крошево, когда ветка сирени повисает над моим ухом, торжественно вдетая в волосы наглой рукой. «Я тебя убью, клянусь!» Успеваю сцедить сквозь стиснутый рот, прежде чем на губах отца появляется удивленная улыбка. «О, Танюша, да к тебе не как гости приехали. Что, помирились, дочка?» Отец отпускает Элечку и протягивает бамперу ладонь для приветствия. «Давно пора было, парень, к нам пожаловать, познакомиться по-мужски, а то отпускаешь ее сюда лететь, как угорелую. Нехорошо. Владимир, надо понимать, Серебрянский. Слышать я о тебе слышал, но, честно скажу, иным себе представлял. Вот что значит «послушай, дочь, и умножь надвое». Если я надеялась, что Рыжего смутит отцовский напор, то зря. Парень с удовольствием пожимает руку, не спеша признавать за отцом ошибку». «Приятно познакомиться», — дает себя хлопнуть по плечу, после чего все же заявляет. «Фантазерка она у вас». «Еще какая!» — соглашается отец, неожиданно польщенный данным признанием, и поворачивается к притихшей за его спиной Элечке. «А это Эля». «Ну что, ребята?» — произносит радушно. «Чего на пороге-то стоим, как чужие люди? Пожалуйте в дом. И это, дочур, ты бы оделась, что ли?» Добавляет с легкой укоризной. «И причешись уже для приличия, а то неудобно. Вон у тебя парень какой видный». «Что? Пожалуйте в дом?» «Хрен тебе, папа, а не причешись! Вместе со свиньей, такой же толстой, как ты мне подложил!» Я мечусь по своей комнате из угла в угол и, не думая одеваться, пока Элечка суетится на кухне, обхаживая незваного гостя. «Дочка, а ты чего не сказала, что твоего друга Виктором зовут?» Смеется отец, ловя меня за плечи и усаживая рядом с Рыжим за стол, когда я через полчаса пытаюсь проскользнуть мимо кухни в прихожую. «И фамилия у него Артемьев. Отличная фамилия! Мы же взрослые люди. Сказала бы, что с другим парнем встречаешься. Неужели бы я не понял? А так за свой промах чувствую себя перед гостем неловко. Есть хочется ужасно. Элечка, как всегда, превзошла себя, и я, недолго думая, очутившись за столом, сую кусок голубца в рот, закусывая пиццей и не собираясь проникаться к отцу сочувствием. «А мы и не встречаемся?» «Больше нет!» Делаю ударение на последнем слове. «Он, па, страшный изменщик. Ты на лицо его смазливое посмотри. Изменяет мне направо и налево. Зачем он мне такой нужен?» Стараюсь правдиво фыркнуть. «Приехал еще». Теряется отец. «А вот это нехорошо». «Врет», — уверенно заявляет рыжий, хрустя огурцом, в оправдание моим словам даже и не думая краснеть. «Предан ей, как собака. Вы, Андрей, не слушайте дочь. Придумала, потому что ревнует. Каждой юбке ревнует, шагу ступить не дает. Доказывая ей чувства то конфетами, то цветами. А один раз вообще в переходе петь заставила. Эту, как ее, серенаду. Видели бы вы, как я старался. Нищие подавали. И потом, я что, виноват, что девчонки мне деньги стали бросать? Я, между прочим, на них Таньке полные карманы сникерсов купил. На зависть всем, а ей все мало». «Ну...» Откашливается отец, почему-то стыдливо глядя на притихшую Элечку. «Танюша у нас сладкоежка. Ты, доченька, смотри, на сладости не сильно налегай». «Вот-вот, и я говорю, не налегай!» Нагло тычет в меня вилкой рыжий, тут же подхватывая с моей тарелки отвалившийся от пиццы кусок начинки, так и не попавший в открытый от удивления рот. «Мне не жалко, так попрыщет же!» И снова меня виноватым сделает, что, мол, не смотрю с любовью на ее прыщи. «А вот это она может! Характер у нас!» И в детстве так бывало. Ни за что не уступит. Любой спор за ней. Тань, ты коней-то попридержи. Видно же, что Виктор не шутит. Я тоже не шучу, а потому бросаю вилку с ножом на тарелку и встаю. Ну все, с меня хватит. Спасибо, Эля. Спасибо, пап. Было очень вкусно, но мне пора. Заставляю себя сказать, прежде чем уйти в прихожую, чтобы натянуть на ноги кеды. Я уже оделась в футболку и джинсы, завязала волосы в хвост. Все, что осталось, это схватить кепку, сумку на плечо и отчалить из дому, и я спешу убраться до того момента, как брошусь собственноручно душить бампера, неожиданно прокравшегося на мою территорию. «Танюша, ты куда?» — кричит вдогонку отец. Я честно отвечаю. «Глаше, как с Артемьевым закончите мои прыщи обсуждать, так и вернусь». Бампер догоняет меня на ступеньках крыльца, натягивает на широкие плечи куртку, подстраиваясь под мой шаг. «Ты куда, Коломбина? А как же я?» «У меня дела, а ты как хочешь». «Давай подвезу», — предлагает, показывая кивком на припаркованный у аллейки черный БМВ, так и кричащий своим видом о том, что его хозяин — наглый, уверенный в себе тип. Но я лишь коротко отрезаю. «Спасибо, обойдусь». Дошагаю на своих двоих, намекая на то, что гостю следует пойти другой дорогой, желательно в противоположную сторону. Но рыжий уверенно заявляет: «Тогда и я с тобой». Я не пойму его игру, зачем он вообще приехал, как он меня нашел, но я не собираюсь докапываться до причины, как бы ему ни хотелось, да и в людном дворе устраивать истерику — последнее дело, вот и предпочитаю оставить троеточие там, где нет места словам. Я надолго. «Ничего, я подожду». И уверенным шагом рядом, как будто у него больше дел нет и просто в удовольствие вот так ходить. Хотя это и видится до чертиков странно. Мы так и не обмениваемся с рыжим ни словом, молча шагая к автомастерской, и лишь у входа в широкие ворота гаража где-то за плечом парень удивленно восклицает: «Коломбина, ты серьезно? Ого! Классная здесь фишка с тачкой в стиле ретро на крыше. Эй, ты видела?» Но я не считаю нужным на это замечание отвечать. Сегодня в отцовском автосервисе короткий рабочий день, и большая часть персонала шестой мили уже разошлась по домам, и все же в гараже до сих пор кипит работа. «Арсений Егорыч, Вась, привет, это я!» Войдя в знакомое помещение главного бокса, пропахшее металлом, машинным маслом и бензином, спешу поздороваться с механиком, разбирающим вместе с помощником внутренности покореженного «Жигуленка». «Второй бокс свободен?» «О, привет-привет, Танюш! Какие люди к нам пожаловали! Там Сан Саныч тебя уже с утра заждался! Такого с рисунками наваял!» Мужчины, не отрываясь от дела, кивают мне, а старший механик добавляет от себя, умело орудуя слесарным ключом внутри кузова. «Свободен, девонька! Только час назад Ниссан ушел». «Я уже и не стал другую машину на яму загонять, узнав от Андрея, что ты к вечеру будешь. Кстати, не знаешь, папка-то сегодня еще придет, нет? Там Петрович из РЭСа звонил, насчет новых кабелей интересовался. Все ему малохольному не так». «Думаю, забежит еще». Я пожимаю плечом, направляясь к запертому боксу, чтобы открыть замок. «Он мне новый компрессор обещал показать. Тот, что из Германии под заказ пришел. Не думала, что эта штука вам так дорого обойдется». «Главное, чтобы маляр остался доволен. И клиенты тоже. Об остальном не переживай, дочка. Отбашляем с довеском в карман. Долго ли умеючи?» Егорыч отпускает хриплый смешок с покашливанием. «Кстати, вы к нам по делу, молодой человек?» Утерев кулаком висок, поднимает лицо к бамперу. «Или с закорючкой на Глашу пришли полюбоваться? Она у нас редкая красавица. Все парни от нее без ума». «Нет, я с Коломбиной». Совершенно серьезно отвечает рыжий, с интересом оглядываясь вокруг. Сунув руки в карманы куртки, спокойно расправляет плечи. «Больше никаких красавиц. Мне только вашей Глаши для полного счастья и не хватало». Если я и вижу, как отвисают челюсти у Егорыча и его подмастерья, то старательно делаю вид, что занята замком. Сейчас нет нужды вгонять металлическую дверь в раздвижной паз, чтобы загнать или выгнать машину, и я открываю лишь узкую дверцу в железном щите, заходя внутрь относительно небольшого бокса, не желая уточнять мужчинам, кого именно имел в виду забредший вместе со мной гость. Здесь темно и тихо, прохладно от скопившегося вокруг металла. Мне приходится пройти к стене и включить свет. Рыжий по-прежнему торчит рядом, с интересом наблюдая за мной, охватывая помещение взглядом. Я бросаю сумку на стул, продолжая игнорировать его присутствие. «Выйди», — прошу, слегка повысив голос, распахивая шкафчик с рабочей одеждой. «С чего это вдруг? И не подумаю». Получаю самоуверенный ответ. «Уж кто бы сомневался?» Он останавливается в двух шагах за спиной, молча наблюдая за мной, и я сдаюсь. «Ну и черт с тобой!» Не желая играть роль невинной Коломбины. В конце концов, моя задница со вчерашнего вечера мало изменилась, а судя по умелым рукам рыжего и лукавым глазам, он видал еще и не такое. Даже при всем желании, вряд ли у меня получится смутить его сегодня своей полуголой фигурой. Отвернувшись, я снимаю кепку, куртку, футболку, сдергиваю с бедер джинсы. Чертыхнувшись под нос тому, что загодя не достала из сумки захваченную для работы старую рубашку, возвращаюсь в одном белье к стулу, сердито дергая в сторону язычок молнии. Вот же дура! Подумает еще, что я перед ним намеренно полуголой дефилирую. Могла бы и сказать. Поздно. Я уже натянула на себя рабочий комбинезон, ботинки, перчатки и теперь прячу волосы под кепкой, закрывая шкаф. «Послушай, Коломбина, может, хватит? Что за цирк, мать твою, происходит?» Первым не выдерживает бампер давящей тишины. «Ты вообще что здесь делаешь? Ты специально меня сюда привела, да?» Это заявление более чем самоуверенное, впрочем, как все в парне. Мне совсем не хочется с ним говорить, но удержаться от едкого замечания по теме выше моих сил, и я отвечаю, подходя к смотровой яме, спрыгивая в нее, чтобы разобрать для удобства работы оставленный здесь ранее механиком инструмент. «Сбрось давление в шарах, рыжий, а то неприлично выпирает в паху. Много чести для тебя дешевую клоунаду устраивать». «Тогда, может быть, просто поговорим? Без впечатляющего антуража?» спрашивает бампер. «А, Коломбина, зачем нам гараж?» «Я здесь работаю, если ты еще не понял. Всегда, когда бываю в городе». «То есть подрабатываешь? Прибираешься?» В голосе парня не слышно пренебрежения, только удивление, и я заставляю себя ответить. «Верно, можно и так сказать». «Но автосервис? Что за место для девушки? Здесь же полно мужиков, а ты одна». Да я только 6 во дворе насчитал, не считая этих 2, что за дверью. Думаешь, их остановит какая-то Глаша, пусть и красавица? Неужели тебе это место и правда нравится? И часто ты здесь ходишь вот так, как только что передо мной?» Намек прозрачен, как слеза, и я вскидываю голову, шумно роняя к ногам металлический скребок. «Что ты хочешь этим сказать? Что я здесь под кого-то стелюсь?» Сжимаю ладони в кулаки, хмуро глядя на бампера, но он уже тычет в ответ пальцем. «А вот этого я не говорил». «Но подумал». «Подумать еще не значит сказать, Коломбина». «Вот и молчи. Не твое дело, понял? Где я и с кем? Но я не произношу последних слов, потому что и так все предельно ясно. Чертовы последние недели только с ним. Я просто смотрю на него, просто смотрю в голубые глаза рыжего, присевшего на корточки у края смотровой ямы, и вновь вижу себя и вчерашний вечер. Как пришла к нему и просила, как касалась спины, чувствуя твердые мышцы под рукой. Как удивлялась тому, каким разным он может быть. И как снова, в очередной проклятый раз, уступила своему желанию и как жалко перед ним разревелась. Слабая, бесхребетная Коломбина. Так стоит ли удивляться, что ее слабостью может воспользоваться каждый, любой из затирающихся в автомастерской парней? Он тоже вспоминает нашу встречу, а может быть, прощание. След от пощечины неясным пятном темнеет на щеке, но говорит парень совсем другое. «Иногда мне хочется вымыть твой рот с мылом. Возможно, тогда ты задумаешься о том, что говоришь». Я оставляю это признание без ответа. «Да пошел он! Тоже мне святоша!» «Руку дай!» Прошу, протягивая рыжему ладонь, больше не глядя в его глаза, и он легко поднимает меня из ямы, отступая в сторону, отпуская пальцы еще до того, как я сама собираюсь сделать это. Надо же. Эта маленькая деталь почему-то неожиданной тоской отзывается в сердце, ноткой разочарования, и я спешу прогнать неловкое чувство прочь. Я пришла сюда к своей девочке, так почему не она, а наглый рыжий, явно остывший ко мне, занимает все мои мысли? Я подхожу к стене, где стоит накрытый автомобиль, и уверенно сдергиваю с него серый чехол. В последнюю гонку я здорово задела днище Хонды, намеренно занеся на решающем повороте хвост, чтобы не дать Тойоте Фьючера себя обойти. Пришла пора осмотреть мою красавицу как следует. «Черт! Вот это тачка!» Рыжий оказывается рядом в одно мгновение, нависая над плечом. Присвистнув от удивления, подходит ближе. «Зашибись! Просто нереально крутая!» «Да». Здесь радостно соглашаюсь с ним, расплываясь в улыбке. «Глаша лучшая!» «Привет, девочка!» Произношу очень нежно, как всегда только с ней, пробегая осторожными пальцами по белоснежному крылу. Встречая гордым стуком сердца вполне предсказуемое, пусть рыжий и не может видеть моего лица. «Что? Как Глаша? Вот это чудо, Глаша? Коломбина, ты не шутишь?» Он продолжает удивляться и изучать машину, даже когда я открываю дверь и забираюсь внутрь кожаного салона. Когда включаю зажигание, заводя в раз отозвавшийся на щелчок тумблера утробным урчанием мотор. «Эй, девочка, ты куда?» Беспокойно сводят вместе темные брови. «А как же хозяин? Точно против не будет? Ты хорошо подумала? Ну, посмотрели и хватит. Давай, Коломбина, не дури, это дорогая машина». Бампер кудахчет, как наседка, с тревогой поглядывая на дверь бокса, и только чтобы позлить его, я отвечаю, трогаясь с места, аккуратно загоняя машину на смотровую яму. Подумав вдруг, что он наверняка мало что смыслит в технике, хотя и может лучше других дать толк деньгам. «Хозяин? А кто его спрашивать станет? Пусть скажет спасибо, что машиной вообще занимаются». Я выбираюсь из «Хонды», закрываю дверь салона и спускаюсь в яму. Включив фонарик, внимательно осматриваю днище. Еще в прошлый раз мы с Сан Санычем поставили Глашу на подъемник и убедились, что серьезных повреждений нет, но прежде чем заняться частичным ремонтом, я вымыла днище с пеной и дала возможность просохнуть, чтобы сегодня ничего не пропустить. Ржавого налета нет, а вот противокоррозионное покрытие от удара стесалось до металла. Взяв в руки щетку-скребок, я тщательно зачищаю поверхность от остатков грунтовки и мастики, чтобы после нанести новый слой. Вместе сварных швов виднеется тонкая полоса наметившейся ржавчины, и я, выглянув из ямы, как всегда кричу, уже успев позабыть о рыжем. «Вась, в боксе ты работал? Дрель с насадками у тебя? Мне бы насадочку новую». «Сейчас принесу, Тань». «Давай, только не тяни». «Окей». Но вылезти из смотровой ямы все же приходится, чтобы развести жидкий концентрат антикоррозийки и зарядить пульверизатор. И снова спуститься, сначала аккуратно обработать швы дрелью, а после уже покрыть раствором и сам металл. Время движется, я позабыла о растворившемся в тишине парне, привычно напевая под нос устаревший хит, и через 2 часа работы заканчиваю подсушивать феном второй слой грунта, думая перейти к мастике, когда неожиданно чувствую запах сигаретного дыма, коснувшийся ноздрей. «Артемьев!» Подскочив на месте, больно ударяюсь головой о крыло Хонды, выглядывая из ямы и округляя глаза. «Ты что, с ума сошел? А ну дуй курить на улицу, дурачина! Сейчас же взлетим к чертям! Здесь одних баллонов с газом под давлением, в углу 10 штук! Не успеем маме с папой крикнуть «помоги!»» Лицо бампера хмуро и бесцветно, а глаза слишком темны за прищуренными веками, чтобы я догадалась, о чем он думает. Он уходит, раздавив носком ботинка так и недокуренную сигарету, хлопнув дверью так громко, что я сразу понимаю, ушел. По-настоящему ушел, так и не сказав, зачем приходил. «Ты гляди, какой нервный! Закорючка, ухажер твой, что ли?» В бокс заходит озадаченный Сан Саныч, оглядываясь за плечо. Ушел. Я молча утираю грязной перчаткой нос, поднимая на мужчину остекленевший взгляд. «Что это с рыжим?» «Да вроде как». Поджимаю губы и тут же прихожу в себя. «Чего? Какой еще ухажер? Скажете тоже». «Обыкновенный, Тань», — пожимает плечом маляр. «Как у всех, пора бы уже. Ты у нас барышня видная, да еще и при умелых руках. Не то что всякие фифы». Важно крутит у плеча пальцами. «Тут Мишка на нервах болтал, что возле тебя в городе какой-то рыжий объявился, вот я и подумал». «Сан Саныч!» «Ось!» — вздевает бровь мужчина. «Меньше думайте, крепче спать будете, ясно? Идите вы в тундру вместе с Мишкой на всю полярную ночь». «А что я такого сказал, закорючка?» Но я уже ныряю под днище Хонды, макаю кисточку в банку с мастикой и покрываю новым слоем подсохший грунт. «Эй!» Я все еще дуюсь, только непонятно на кого больше, на него, на бампера или же на себя, и Сан Саныч что-то разворачивает у ног, стуком костяшек о крыло привлекая мое внимание. «Гляди, Тань, как тебе?» Говорит весело, заставляя поднять на него глаза. Это бумажный шаблон будущего рисунка, что в скорости ляжет на бок и капот Глаши, в этот раз очень точно повторяющий мой чертеж, и я не могу сдержать восхищенную улыбку, проглянувшую сквозь накатившую на меня грусть. «Ой!» «Ну что, так хотела?» На мой показавшийся из ямы нос опускается легкий щелчок пальцев. «Да, отлично, Сан Саныч! Это даже лучше, чем я себе представляла!» «Тогда заканчивай и загоняй Глашу ко мне. Обмозгуем вместе, что и как, и на днях наведу твоей девочке достойный ее лоск». Уже прошло 3 часа с тех пор, как Рыжий ушел. В гараже только Сан Саныч с Егорычем и отцом, и когда я снимаю с себя рабочий комбинезон, заталкиваю грязную одежду в сумку, натягиваю кеды и распускаю надоевший хвост, я думаю о том, что парень должно быть уже давно в городе. Торчит с какой-нибудь блондинкой в обнимку в своем клубе, попивая коктейль, позабыв о чудаковатой Коломбине. Которой надо меньше бегать под дождем к симпатичным парням. Меньше распускать руки. И которой просто необходимо как следует вымыть рот с мылом. «Ну и дура же ты, Танька!» Я выхожу не спеша. Вскинув на плечо сумку-рюкзак и махнув на прощание призрачному гонщику. Пересекаю двор автосервиса, покидаю ворота гаража и вдруг останавливаюсь, услышав сбоку от себя звук хлопнувшей двери, заметив темную фигуру парня у припаркованного в нескольких метрах БМВ. «Неужели он все это время был здесь?» Бампер не окликает меня, просто смотрит, но я подхожу сама. Останавливаюсь перед ним, сунув руки в карманы куртки, так и не придумав, что сказать. «Долго же ты прибиралась, Коломбина?» Он заговаривает первым, и голос его звучит обманчиво равнодушно. В нем звенит что-то еще, очень похожее на злость или досаду, но вот что, я до конца понять не могу. «Я уже было решил, что ты обо мне забыла. Или ушла, как заяц, черными тропами?» «Я думала, ты уехал». «А ты бы хотела?» Ложь срывается с губ слишком привычно, и я до конца стараюсь выдержать внимательный взгляд. «Мне все равно». «Нет, не все равно. Еще минуту назад я готова была от обиды разреветься, а сейчас я делаю вид, что не слышу в груди стука радостно забившегося при виде парня сердца». Бампер вдруг улыбается, запрокинув голову. Сбрасывая с плеч серьезность, которая ему так идет, несмотря ни на что, но я привыкла видеть его с ухмылкой и невольно засматриваюсь на это преображение. «Ну и к черту тебя! Упрямая ты, Коломбина!» — говорит в сердцах. «Дурачина! Он и есть дурачина!» «Извини, мне не стоило говорить». «Да ладно, сам виноват. Стоило просто подумать». «Вот поэтому я и не люблю курильщиков». «И давно не любишь?» Я пожимаю плечом. «Лет 15, с тех пор, как отец едва не сгорел от одной неаккуратно брошенной спички». Мы снова молчим, глядя друг на друга, пока подбородок рыжего не указывает в сторону гаража. «Я видел его здесь, твоего отца. Он механик?» «Да». «Теперь ясно». Что ему ясно, непонятно, но настроения докапываться до сути нет. «Ты странная девушка, Коломбина. Я все еще не могу понять тебя». А я не могу прочитать его взгляд. Не хочу, боясь увидеть там разочарование или скуку. Такую же явную, как блуждала в голубых глазах тем вечером у клуба, когда руки парня обнимали брюнетку. Уж лучше досада. Да и вообще. Как все. «Ну да». Он позволяет себе усомниться в моем признании, и вот теперь его ухмылка совсем уж прежняя. «Знакомые мне девушки чаще всего пахнут духами и предложением, а ты, Коломбина, краской, а еще растворителем и вообще не пойми чем». Он чуть склоняет голову. «Дустом, что ли?» Я удивленно моргаю. «Что он сказал?» «Не нравится, не нюхай. Да уж не розами». «Очень надо. Да от тебя на 3 метра химикатами разит. Хоть сейчас в санстанцию отправляй работать. Зашла в помещение, и тараканы дохнут». «Ну, знаешь, мы снова замираем, неожиданно оказавшись слишком близко, и я сердито поджимаю рот, чтобы не наговорить лишнего». «Что, снова будем кусаться, Коломбина?» Спокойно интересуется бампер, пока я, запрокинув голову, кромсаю его взглядом на мелкие кусочки. «Ты зачем сюда приехал, Артемьев?» «Мне все же удается сказать это почти ровно. Кто тебя звал? Что, совесть замучила?» И вновь самоуверенный росчерк губ и приподнятая в вопросе бровь. «С чего бы вдруг, милая?» «С того, что сказал правду. О моей доступности. Так не волнуйся, переживу как-нибудь». Моя рука вздрагивает, когда я отвожу от лица брошенную на щеку ветром прядь волос, никак не желающую быть послушной. «Уж какая есть! Еще бы ты оказался подальше, и вообще все было бы замечательно». Заканчиваю не так уверенно, погружаясь в глубину немигающих глаз, понимая, что горожу сейчас одной мне понятную чушь. «Размечталась». Одним словом обрывает мой спич рыжий, становясь серьезным. «Кажется, у нас с тобой уговор, девочка, или ты забыла? Вчера ты нашла способ заставить меня внимательно тебя выслушать и пойти на поводу. Уверен, сегодня у меня получится не хуже. Не думай, что мне ничего не стоило наступить на горло собственным интересам. Для этого я слишком корыстная сволочь. Однако же...» Он зло кусает губы, оценивая меня. «Я удивлен, какая короткая у тебя оказалась память». Я тоже холодею в голосе, вспомнив вчерашний вечер. Мне казалось, ты вдоволь насмотрелся на шрам, и даже больше. Не лги себе, милая. Даже больше оказалось приятным бонусом к встрече для нас двоих. Я подобные мелочи замечаю. А вот условий было два, и со своей стороны я часть сделки выполнил. Кстати, Коломбина. Бампер выдерживает паузу. Днем твой друг снова приезжал ко мне. Вчера я сослался на партнера, сняв ставки, а вот сегодня, поверь, однажды он легко найдет того, кто захочет проверить, что значат его слова в деле. И не думаю, что с другим ты окажешься настолько же убедительной, как со мной. Когда-нибудь тебе придется позволить другу самостоятельно решать за себя. Прими это к сведению. Он возвращает мне пощечину, пусть словом, но с лихвой отмерив силу удара, и я произношу тихо и глухо. «Чего ты хочешь?» «Согласие. Ничего смертельного, милая. Мне просто нужна твоя помощь в обмен на услугу, только и всего». «Я же просила, не называй». «Буду. Ты милая, когда злишься. И я не люблю, когда меня просят. Это связывает руки. Я привык решать сам». «У тебя все милые». «Ревнуешь? Или не нравится быть как все?» «Нет». Я убираю со щеки прядь волос, пряча глаза. Констатирую факт. Ты мне ничего не должен. Бампер достает сигарету, щелкает у лица дорогой зажигалкой. «Хорошо, что понимаешь». Соглашается, лениво затягиваясь дымом, опуская руку в карман брюк. «Не должен, Коломбина, в отличие от тебя. И данный факт — та причина, по которой я здесь. А ты водишь меня за нос не один час, как своего Мишку, показывая, насколько осталась верна вчерашнему слову. Судя по всему, тебе плевать. А время идет, и оно для меня дорого». Я вскидываю голову, с новым вызовом глядя на парня. «Неправда. Я не сказала нет, а ты молчал». «Я не привык просить. Следовало бы догадаться. Или моей ошибкой была та ветка сирени? Поэтому ты решила продинамить меня? Я не приехал просить о свидании, девочка. Не стоит убегать. И я больше не намерен спать с тобой, даже если ты очень попросишь. Дважды фокус «помоги Витя» не пройдет». В этом месте мне стоило бы отвести глаза и залиться румянцем. Если честно, слова укора больно ранят, но я помню другие слова парня, прозвучавшие однажды не менее уверенно. «Дважды? Неужели это я улыбаюсь, с удивлением глядя в серьезные глаза? Однако же, Артемьев, какая короткая у тебя память. Мне кажется, для дважды мы уже слегка увлеклись. Твое счастье, что я не стану на деле проверять правдивость твоих слов». «О чем ты, Коломбина?» «К черту! Он прекрасно понимает суть вопроса». «Не думаю, что могу заставить тебя спать со мной, даже если очень попрошу. Ты не похож на того, кто спит с девушками из жалости. И дело не в сирене, ты же понимаешь». Рыжий посылает затушенный о зажигалку окурок точно в мусорный бак. «Мне нравится ход твоих мыслей, Коломбина». Польщенно скалится, одергивая на плечах куртку. «Конечно, я мог бы обратиться к другому человеку, но зачем, когда у меня есть ты?» Он только что был так серьезен, до холода в глазах, и вдруг произносит конец фразы слишком интимно, даже нежно. Настолько многообещающе, ласково огладив меня взглядом, что у меня пропадает всякое желание улыбаться. Мне не устоять перед ним. Не устоять, если он вздумает играть со мной, как кот с мышью. Остается только с досадой отвернуться, спрятав лицо за распущенными волосами. «Я могу заехать домой принять душ? Или времени нет совсем?» «Конечно можешь, Коломбина». Бампер обходит машину, распахивая для меня дверь черного БМВ. «Я же не зверь. И раз уж мы заедем к тебе...» Наклоняется к уху, когда я, опускаясь в кожаное кресло, касаюсь его плечом. «Быть может, ты меня даже накормишь? Есть хочется, жуть!» «Обойдешься! Жаль, что я не прищемила дверью какую-нибудь важную часть его тела. И я тебя не приглашала!»